Глава первая. «Ленусик, иди поспи, я присмотрю с Дианочкой», — говорит мне мама, с любовью наблюдая за тем, как трехмесячная дочка весело лопочет на своем малышковом языке, мило подрыгивая ножками и разгрызая беззубыми деснами погремушку. И кто бы сейчас сказал, что этот улыбчивый ангел бушевал всю ночь, не давая мне спать. Я с благодарностью смотрю на маму и даже не спорю с ней. Силы, правда, нет совсем. А через 4 часа у меня уже занятия в музыкальной школе. С тех пор, как я вернулась в родной Муром, прошла целая жизнь. И теперь мне казалось, что той меня, Лины, живущей в шумной и неугомонной столице, всегда пугавшей меня своим ритмом и скоростью, влюбленной в своего мужа, идеального, благородного, богатого мужчину, срисованного с карты желаний, вовсе никогда и не было. И здесь, вдали от суматохи, показухи и тщеславия, я чувствовала себя умиротворенно и спокойно. И мысленно я благодарила судьбу, что приняла единственно верное решение тогда — не ждать развития событий, впадая в еще больше нервный стресс, подвергая риску себя и растущего во мне малыша, а отпустить и уйти в тень. Убежать подальше от так и не ставшего родным большого города, от Ильи и воспоминаний о нем, от самой себя, той моей части, которая тоже так и не стала мной настоящей. О том, что я беременна, я узнала накануне рокового дня, когда вскрылась его неверность мне. Нелепо вскрылась, тупо и тривиально. Именно так, как это всегда бывает со всеми изменами. Мужчины вечно строят какие-то сложные многоходовки, конспирируются, играют в настоящих криминалистов, а палятся на банальных вещах. Помню, как в дверь позвонил курьер и доставил букет из до боли знакомой мне флористической студии, откуда Илья неоднократно заказывал мне цветы. Все, как я люблю. Чайные розы, минимальное количество украшательств. На лице заиграла загадочная улыбка. Неужто он уже знает? Но как? Я ведь даже еще не была у врача. С утра сделала тест после недельного недомогания и сама поверить не могла в наше счастье. Последние месяцы на этой теме мы здорово отдалились друг от друга. Сейчас все наладится. Уже начало налаживаться, судя по всему. Мы так долго к этому шли. Муж хотел сына с самого первого дня, а тут 3 года попыток и впустую. И вроде бы по здоровью все хорошо и у меня, и у него. И интимная жизнь регулярна, а не получается. Я было уже даже начала думать о стимуляции или ЭКО, но просто для этого не было совершенно никаких показаний. Мы оба были идеально здоровы для деторождения. Сколько анализов и скринингов оба прошли. Овуляция как по расписанию, секс тоже. Врачи просто разводили руками и говорили ждать. Возраст позволял. И вот нечаянная радость. Я уже успела снять крафтовую упаковку и поставить букет в красивую хрустальную вазу, когда вдруг увидела открытку. Странно. Илья никогда не вкладывал в свои букеты открытки. Да и зачем? Все хорошее он всегда говорил мне лично, глядя в глаза. Его глаза всегда были для меня целой вселенной, огромным черным космосом, в котором я растворилась в самый первый день, как только они на меня посмотрели. «Спасибо за сказочный вечер. Спасибо за все. Сказка. Твой Илья». Внутри все замерло. Я бы могла обманывать себя, как это сделали бы многие на моем месте. Но в чем был смысл? Я знала, что сказка — это не образный комплимент, который муж мог бы адресовать мне. Так называли Ольгу Сказкину, пиар-менеджера в компании Ильи. Молодую эффектную женщину. Успешную, реализованную и... одинокую. Но, правда, в ее возрасте 25 лет одиночество было скорее достоинством, чем недостатком, с учетом внушительной зарплаты в 4 нуля и собственной квартиры в центре Москвы. Такая бы точно не осталась в старых девах. Прошло не менее 20 минут осмысления реальности, когда в дверь снова позвонили. На пороге тот же самый курьер, жутко смущенный, даже потерянный. «Ради Христа, вы только простите! Ошибочка вышла! Адреса перепутал! Обычно заказчик букета всегда на этот адрес оформляет. А здесь?» Он смотрит в пол, нервно кусает губы. Как же мне его жаль стало. Он ведь не виноват, что мой муженек? «Минутку». Говорю я, подрываясь в комнату, выхватывая цветы прямо из вазы и открытку в придачу. «Вот цветы и открытка. Только упаковку новую придется найти. Та уже в мусорке». «Спасибо вам огромное!» — искренне восклицает он. «Только можете про этот инцидент никому не рассказывать, а то меня уволят!» «Будьте уверены!» Выдавливаю из себя улыбку и тут же запираю за ним дверь. Слезы бесконтрольно катятся по щекам, ноги подкашиваются. Это ведь оно, предательство. Такое оно, с ощущением тупой боли в сердце. Да, тогда она казалась мне именно тупой. Но это было до того момента, пока в глубине души я все еще врала себе, что это неправда и не со мной. Реальность накрыла меня в тот же вечер, когда я после нашего вечернего ужина, совершенно обычного, с дежурными короткими фразами и не менее дежурными комплиментами о том, что все было вкусно, взяла его телефон и заглянула в их переписку со Сказкиной. Нет, я никогда так раньше не делала. Мама всегда мудро наставляла меня. Никогда не бери мужской телефон. Женщина всегда найдет там то, что может ей не понравиться. И я придерживалась этого правила. Правда, оно работало ровно до тех пор, пока внутри царила уверенность, что мой мужчина только со мной. Поверьте мне, как только вы начинаете ощущать эту ужасную турбулентность из сомнений и терзаний в его неверности, все правила летят к чертям. Они общались постоянно. Утром и вечером, среди ночи, днем. Желали друг друга доброго утра и доброй ночи. Флиртовали, обменивались личными фотографиями и часто переходили такие грани в общении, какие он бы не позволил даже со мной. Она была ему близка. Именно близка, по духу. Это и ранило более всего. Я не верила, что это мой муж. Что когда мы сидим в ресторане, гуляем на природе, веселимся в компании друзей, а он то и дело отвлекается на телефон, то это не просто работа или скроллинги смешных роликов и новостей в интернете. Это общение с ней. Я прикрыла глаза и представила, что же было за пределами такой активной переписки онлайн. Мне стало гадко, затошнило. «Все нормально?» — спросил Илья, вернувшись с террасы, где курил, пока я изучала содержимое его телефона. В сущности, именно за этим делом он меня и застал, поэтому вопрос его был не праздный. Цепкие глаза сразу считали происходящее, да и мое побледневшее лицо говорило обо всем. «Интересно?» — сухо спросил он. «Не то слово», — глухо ответила я. «И как давно это продолжается?» «Что именно, Лина?» — ответил вопросом на вопрос, по-хозяйски присаживаясь на кресло напротив. Другие мужики, как это обычно бывает в фильмах, начали бы суетиться и выхватывать из рук жены телефон, а Илья на него больше даже не посмотрел. Удивительное хладнокровие. «Твой роман со Сказкиной?» Усмехнулся жестко. «Роман?» «Спасибо за сказочный вечер, Сказка. Сколько их было, этих вечеров? Спасибо за все. А что означает это самое «все»?» Он долго смотрит на меня, пристально. Не могу прочитать его взгляд. И больно от него. «Ну, были, как ты догадываешься теперь сама. Это все, что тебя интересует?» Я замираю. Сердце замирает. Дышать нечем. «А что еще должно меня интересовать? Или у тебя не только она, еще и другие? Сегодня нам на адрес по ошибке доставили букет от тебя, на ее имя. Цветы хорошие были, точно такие, как я люблю». Он приподнял бровь и улыбнулся. Цинично. «Просто у тебя хороший классический вкус, универсальный. Значит, если бы букет не доставили, ты бы ничего не заподозрила». Я не веря смотрела на него. Вот сейчас тупой нож, засевший в груди, начали неспешно, с особым садизмом, проворачивать. Вот она, настоящая боль, когда смотришь предательство в лицо и не видишь ни капли сожаления. «Мы уже давно не те, что были, Лина. И проблема вовсе не в Сказкиной или какой-то другой женщине. И не во мне. Проблема в тебе». «А, значит, вон оно в чем дело. Это я виновата, получается». Начала захлебываться в обиде я. «Знаешь, меня всегда бесили бабы, которые сначала делают все, чтобы убить на корню отношения, а потом выряжаются в образ жертв и посыпают голову пеплом. Ты себя видела в зеркале, Лина? Где девушка, на которой я женился? Та, что искрилась радостью, теплом, энергией. Ты стала мертвой тенью той Лины, которую я полюбил. Мы словно бы уже и не семья». «Энергией и теплом я должна светиться. Я только и делаю, что думаю о нас, как семье, Илья. Не вылезаю от врачей и из церквей. Молюсь о том, чтобы тебе родить. А я, оказывается, недостаточно вкладываюсь в нашу семью?» «Не начинай сейчас эту заезженную пластинку про ребенка. Я не бью по столу и не требую от тебя детей. Все твои психозы на эту тему исключительно собственная инициатива. Тебе уже все сказали. Отпусти ситуацию. Начни дышать полной грудью. Все придет. Займись делом уже, в конце концов. Может, тогда бы не зацикливалась на своей беременности». Я горько усмехаюсь. «Дышать полной грудью? Это как? У меня было любимое дело, Илья. Но ты меня его лишил. Запер в четырех стенах. И спрашиваешь теперь, почему я в депрессии? О чем мне еще остается думать, если в этом царстве мертвой царевны с хрустальным гробом? Только малыш бы мог меня радовать. Я сейчас тонула в своей обиде к нему. Неужели он и правда осмелился открыть эту тему? Депрессия, апатия, астения. Да, я и правда забыла, когда в последний раз радовалась жизни. Но ведь это из-за него. Ради него я пошла на эту жертву. Мы познакомились с Ильей, когда я доучивалась на последнем курсе консерватории по классу фортепиано. Я блестяще играла, побеждала на международных конкурсах и уже как полгода работала на сцене Московского дома музыки. Это время было самым сказочным в моей жизни. Работа мечты, подготовка к первому в жизни сольному концерту, грандиозные перспективы, первая любовь. Все было как в сказке, включая гигантские букеты чайных роз после каждого рабочего дня от мужчины мечты. Илья умел ухаживать так, как никто другой. Все девчонки в консерватории и на работе обзавидовались за эти 3 месяца, пока мы были с ним в паре. И вот долгожданный первый концерт, прошедший с головокружительным для моего уровня успехом, предложение руки и сердца, которое он сделал мне в тот же вечер, на Воробьевых горах, под специально заказанный для этого случая салют и... его ненавязчивый, но категоричный ультиматум. Либо он, либо музыка. «Ты все уже всем доказала, девочка моя. Впереди новый этап. Наш с тобой общий этап. Моя жена не будет развлекать неблагодарную публику. Ты будешь играть, Лина, но только для меня». Представить только. Тогда я была настолько глупа и молода, что безропотно согласилась. Так в нашей шикарной просторной квартире в престижном районе, куда он тут же привез мои вещи из общежития, появилась гранд-пиано. А я за эти 3 года даже ни разу за него так и не села. Илья был прав в том, что я действительно стала апатичной. Нет, он не предлагал мне сидеть безвылазно дома, как жене восточного шейха. Он был готов дать деньги на то, чтобы я открыла бутик женской одежды, салон красоты, маникюрную студию или кофейню, что-то из того типичного набора, чем занимались жены его друзей. Но все это нисколько меня не трогало. «Ты лишил меня моего дела жизни, Илья. Я словно бы дышать перестала». Искренне сказала ему в тот крайний наш вечер в нашей квартире вместе. Он засмеялся. Жестко, грубо. Этот смех потом долго звучал у меня в голове. «Ты офигевшая, Лина! Просто жир бесящийся! Я отдал тебе все. Какой-то малолетке из Мурома, который бы максимум что ждала, колесить по домам культуры и играть для зэков, которые бы под юбку норовили тебе залезть. Но она еще и недовольна. Живет в центре Москвы, ходит в брендах, разъезжает с водителем». «Ты ни слова не сказала о любви, Илья». «Любовь? А что такое любовь, Лина?» Я застыла, смотря на него стеклянными от набегающих слез глазами. «Ты не знаешь, что такое любовь, а говорил, что любишь». «Женщины всегда хотят слышать эти нелепые сентиментальные вещи». Застыла. В тот миг внутри все застыло. Все бессмысленно. Нет больше нас, оказывается. Да и не было, видимо. «Есть смысл что-то обсуждать и дальше?» «Если ты задаешь мне такой вопрос...» Сдержать слезы уже не получалось. Они просто брызнули из глаз. «Если так высокопарно про любовь решила рассуждать, то сама-то ты что сделала для нашей любви? Живешь со мной, словно бы одолжение делаешь. Всем недовольная, несчастная. Дома каждый день, как на поминках. Ты поэтому и забеременеть не можешь. Потому что все у тебя с одолжением». Я замираю. В ушах звенит. Он и правда это произнес. Он и правда сейчас сказал это. «Я хочу развода», — говорю я не своим голосом. Он снова усмехается. Не верит мне. «Уверена, Лина? Или это опять твоя очередная драматическая роль? Актриска погорелого театра?» «Уходи, Илья. Уходи к своей сказке. Или кому-то еще, с кем не будет, как на поминках. С кем, как в сказке». Муж еще более яростно впивается в меня глазами. «Уверена, что не пожалеешь?» Выплевывает злобно, даже презрительно. Я утвердительно киваю. Уже давно и ни в чем я не была так уверена, как в тот момент. «Тогда послезавтра нас разведут», — твердо чеканит он. Я замираю, хлопая глазами. «Не надо меня сейчас запугивать, Илья. Подадим заявление, через месяц разведут». «Ты забыла, что это мой город, Лина? Если захочу, чтобы завтра развели, разведут. Давай сюда свой паспорт. Я напишу, когда подъехать и куда».